Глава 20. Я делаю глубокий вдох, беру себя в руки и снова смотрю на Арслана. У меня нет ни сил, ни желания выслушивать его длинные речи. «Покиньте мою квартиру». Произношу резко, даже грубее, чем стоило бы. «Спасибо за предупреждение, спасибо за советы, но я в них совершенно не нуждаюсь. Я всего лишь работаю и никому не лезу. Меня не волнуют враги моего бывшего мужа, точно так же, как и то, чем он сейчас занимается. Мне хватает своих забот, Арслан Тагирович. Нагружать себя лишней информацией я не хочу. Пожалуйста, относитесь к моим словам с уважением. Взяли меня в компанию? Спасибо, я постараюсь не разочаровать вас. Но огромная просьба — больше не сталкивать меня с Джаном». Арслан прищуривается и уже собирается что-то сказать, но я не даю ему возможности. «Извините, я устала и хочу отдохнуть. И уж точно не хочу разговаривать о том, что меня не касается. А еще не стоит приезжать ко мне в такое время. Да вообще не стоит. Интересующие вас вопросы вы можете задать мне в офисе». Слова звучат холодно и отрывисто, но именно так и нужно. Чтобы он понял мою позицию, я действительно не хочу обсуждать Джана, не хочу лезть в разборки. Взрослая жизнь научила меня жесткому правилу: не подписывайся на контракты, содержание которых тебе неведомо. Игра, в которую меня втягивают, пахнет большими деньгами и большой кровью, а я уже слишком долго отмываю свою жизнь от последствий мужских амбиций. Начальник задерживает на мне испытующий взгляд, и я выдерживаю. Хочет убедиться, не притворяюсь ли я? Единственная моя ложь — это то, что бывший муж находится в моей квартире. Остальное — правда. В конце концов Арслан Тагирович слегка кивает и молча направляется к выходу. «Поймите меня правильно. Я все поняла. Снова перебиваю. Знаю, поступаю плохо, невоспитанно, однако иначе не получается. Я зла и ужасно раздражена. Спокойной ночи, Диана. Всего хорошего, Арслан Тагирович. В следующий раз без отчества, пожалуйста». Лишь киваю на его просьбу. Жду, когда за ним закроется дверь, и только тогда позволяю себе выдохнуть. Воздух вырывается рывком, будто я не дышала все это время. Разворачиваюсь и возвращаюсь в гостиную. Сердце сжимается, когда из спальни выходит Джан. Он молча направляется к окну и, не раздвигая штор, через щель смотрит вниз. Его присутствие снова заполняет все пространство. Оно всегда было таким физическим, осязаемым, вытесняющим весь воздух. Раньше это меня успокаивало, теперь душит. Я не знаю, что думать. С одной стороны, властный Арслан с его холодным расчетом и непонятными планами. С другой — Джан, с болью в глазах и тяжелой тенью прошлого, которая до сих пор давит на меня. Два полюса одного опасного мира, а я — разменная монета, зажатая между ними. Нужно думать 100 раз, прежде чем принять какое-либо решение. Теперь любая моя ошибка может стоить слишком дорого. И да, только сейчас до меня доходит, почему Джан говорил, что я все испортила. Меня тоже включили в игру, в которой я совершенно не хотела оказаться. Я думала, что строю карьеру, а на деле просто сменила клетку, перейдя из той, что построил Дима, в ту, что приготовил Арслан. «Он все еще там?» — спрашиваю тихо. «Да, и не уйдет, будет торчать под окном до утра». «Зачем? Во что ты вляпался, Джан? Что вообще происходит?» «Почему ты отказалась работать со своим братом? Какого черта решила повыделываться, Диана?» Он снова переходит на рык, чем подбешивает меня. Подхожу ближе и, не сдерживая эмоций, бью ладонью ему в грудь. От неожиданности бывший муж слегка дергается, но больше никак не реагирует, даже бровью не ведет. «Какого черта ты разговариваешь со мной таким тоном? Думаешь, я должна была ныть из-за того, что тебя больше нет? Должна была жить на те деньги, что ты отправляешь для Айджан? Думаешь, я всю жизнь буду зависеть от тебя или Димы? Нет, я самостоятельная женщина, которая может найти работу, которая будет находиться там, где хочет. И раз тебя так волновала наша с дочерью жизнь, надо было по-человечески поговорить перед уходом, а не сбегать, как последний кретин, без всяких объяснений. Я тебя терпеть не стану, ясно? И вообще, вон из моей квартиры, ты мне никто. Ты должна была сообщить адвокату о своей беременности, чтобы он передал мне, чтобы я, сука, мог помочь, а я узнаю о ней только сегодня. Какой хороший муж у меня, оказывается, принимает чужого ребенка. Провоцирую, злю и делаю это специально. Это дешево и недостойно, но это мое единственное оружие. Ударю первое, чтобы он не увидел, как я дрожу. Джан отступает. Я отхожу назад, но он снова приближается. Каждый его шаг звучит тяжело, а каждый мой — как сдача позиций. Через мгновение я упираюсь спиной в холодную стену. Отступать больше некуда. Джан нависает надо мной. Глаза сверкают, голос низкий, рычащий. «Ты не имела права скрывать от меня моего ребенка!» Слова обжигают. Я упираюсь ладонями в его грудь, под пальцами бешеное биение сердца, которое я чувствую даже сквозь ткань его одежды. Он зол, напряжен, но я чувствую еще что-то, чего он не хочет выплескивать наружу. Эта близость была когда-то спасением, а теперь стала полем боя. Мы сейчас не способны разговаривать, мы умеем ранить друг друга. «А ты имел право предавать нас, Джан?» Голос дрожит от ярости. «Ты имел право поступать так с нами? Имел право позволять своим родителям выбрасывать меня из дома, будто я никто, как вещь, которая постарела и от которой немедленно нужно избавиться? Ты думал, что будет, если Айджан все это увидит? Что она подумала бы о тебе, о них? Ты вообще о чем-нибудь думал?» Руки, которыми он упирается в стену по обе стороны от моей головы, сжимаются в кулаки. «Мы сейчас не об этом говорим», — рявкает так, что я вздрагиваю. Нет, он не кричит, но тон такой, что лучше бы орал. «Как раз об этом!» — рычу, изо всех сил пытаясь держать эмоции, чтобы не разбудить дочь. «Из-за твоих идиотских поступков ты не имеешь права приказывать мне или требовать. Ты сам сделал так, что для меня ты никто. Ты развелся со мной через адвоката, даже не взглянув в глаза. Это был твой выбор. А теперь ты хочешь что-то диктовать? Нет, ты для меня бывший муж. Все, никто, понимаешь? Никто». Слова рвут старую рану, которая, казалось бы, зарубцевалась. Я вижу, как в его глазах мелькает что-то другое. Прекрасно чувствую, что он готов что-то сказать, но давит это в себе. И это бесит еще сильнее. Вот он, наш вечный танец. Он молчит, а я достраиваю за него картину, окрашивая ее в самые черные тона. И мне от этого не легче. «Поэтому уходи». Произношу, чувствуя, как пальцы судорожно сжимают его футболку. «Забудь о нас. Плати алименты, и на этом твое отцовство заканчивается». Его взгляд падает на мой живот, задерживается там на пару секунд, а потом снова поднимается к лицу. Джан молчит, а я не могу остановить себя. Слышу собственные слова эхом. «А о втором малыше даже не думай. Это мой ребенок, мой сын, и он тебя не касается». Каждое слово режет и его, и меня. Внутри все рвется. Я хочу услышать правду, хочу понять, почему он тогда ушел. Но не спрошу. Пусть сам скажет, если в нем осталось хоть что-то человеческое. Если хоть немного чувствует себя ответственным за свои поступки. Гордость — это роскошь, которую я не могу себе позволить, но сейчас она мой единственный щит. Его сердце бешено колотится под моей ладонью. Он тоже нервничает. он тоже переживает, но молчит. Может, правда глубже, чем я могу вообразить? Может, он просто не хочет создавать лишних проблем? Черт. Нет, я не позволю себе снова попасть в ловушку жалости. Не позволю его оправдать. Не позволю простить. Еще несколько месяцев назад мы были семьей. Да, Джан никогда не рассказывал мне о проблемах в офисе. Это ему совершенно не свойственно. Все решал сам, не позволяя мне ощутить, что в пределах офиса что-то происходит. Возможно, в этом и была наша главная ошибка. Он видел во мне хрупкую вазу, которую нужно оберегать от сквозняков реальности, а не партнера, способного разделить бремя. Но в то же время он никогда не поступал со мной, с нашей дочерью, так по-свински. «Сын?» — переспрашивает хрипло, склонив голову набок. «Да, сын», — отвечаю резко, с гневом, словно хочу прожечь дыру прямо в его груди. «Мой сын», — бросает Джан как истину, которая не требует доказательств. Я криво усмехаюсь. «Нет, с чего ты решил, что это твой сын? Мне было плохо, не могла простить предательство. Сразу после твоего ухода в моей жизни появился другой мужчина». Любил, ухаживал, успокаивал, был рядом. И да, я побежала в его объятия. С ним мне хорошо, ясно? А тебе, как я наслышана, хорошо с твоей невестой. Поэтому будь добр, не лезь ко мне. Не вмешивайся в мою жизнь, а я не полезу в твою. Впрочем, я никогда этого не делала. Бывший муж скрипит зубами. Его губы поджаты, челюсть напряжена. Вот-вот сейчас треснет. В следующее мгновение он со всей силы бьет кулаком рядом с моей головой. Стена дрожит, и я непроизвольно вздрагиваю. Но тут же вспоминаю, что за дверью спит Айджан. Мне нравится его реакция. Нравится, как он бесится. Это мелкое низменное чувство торжества. Я все еще могу его задеть. Значит, я не совсем для него никто. «Тише!» — шеплю я. «Дочь в соседней комнате. Если ты не умеешь сдерживаться, то лучше уходи». «Я прекрасно знаю, что это неправда», — рычит он. «Хватит нести чушь, хватит провоцировать меня, хватит выводить меня на эмоции, Диана». Его всего трясет. Пальцы сжаты в кулаки до белых костяшек. «Почему он молчит? Почему не объяснит? Почему не скажет правду, наконец? Почему оставил нас, если сейчас так срывается? Ведь ему действительно плохо. Ревнует, и в этой ярости нет равнодушия. В ней отчаяние. А отчаяние — оборотная сторона чего-то настоящего, что он в себе подавил. Если мы ему безразличны, зачем злиться? Зачем так рваться? Равнодушие — тихое и холодное, а в нем сейчас горит огонь. И этот огонь пугает меня до дрожи. Это же значит, что он действовал не по собственной воле. Значит, за этим стояло что-то большее. Но что? И самый страшный вопрос — готова ли я узнать эту правду? Ведь она может потребовать от меня невозможного — понять и простить. Я до сих пор упираюсь ладонями в мощную горячую грудь, где бьется его сердце, неровно, тяжело, с перебоями. Это не только ярость, это еще что-то, чего он не может или не хочет сказать. Он что-то скрывает, и, возможно, его молчание хранит правду, которую я сама не готова услышать, которую никогда не стану просить. Если в нем осталась хоть капля уважения и любви ко мне, он расскажет сам. Господи, я разрываюсь. С одной стороны гордость, а с другой — незажившие чувства. Они не забыты, они просто похоронены под слоем обиды и теперь как лава рвутся наружу, сжигая все мои разумные доводы. Я вздергиваю подбородок. Не позволю жалости снова разъесть мои раны. Не позволю себе забыть, что он сделал. «Ни черта ты не знаешь, Джан. Смирись с тем, что в моей жизни есть другой мужчина. В жизни, в которой больше нет и быть не может тебя».